ковыряется в ней пальцем. Как это? Золя и тот умел щадить. Значит, ты отрицаешь натуральную школу? Как же тогда твой Гоголь? Мало он описывал безобразий. Согласен, согласен. И там описана жизнь. Но прочтешь Гоголя и улучшаешься. А прочтешь Бабеля — ухудшаешься. Бабель на нервы действует, Гоголь — на душу. Ну уж, Хемингуэя я тебе не отдам. И не отдавай, я всего прочел. Ха-ха, ты не понял. Я говорю не в смысле отдать, а в смысле не дам унизить. Никого я не унижаю, у всех найдутся читатели. Один другого всегда стоит. Хемингуэй, молодец, умеет. Себя все только высовывает. Ты не высовываешься? Причем тут я? Я объективен. Ему повезло, что его долго у нас не печатали. А он биографию делал, а слухи шли, а американцы любят эти штучки. Охота на львов, Килиманджаро, рыбная ловля, о, подожди. За старика и море я ему многое прощу. Нуждается он в твоем прощении. Не нуждается, но отношение мое мне самому важно. Вопрос: Фицджеральд хороший писатель? Допустим. Элиза оглянулась на полку. Фицджеральда там не стояло. Прекрасный. А Хемингуэй его умудрился, боясь конкуренции, унизить. Прочти «Праздник, который всегда с тобой». Читала? Перечитай, перечитай. А! Подскочил я так, что Элиза вскрикнула. А старик и море? Знаешь, какое самое сильное место? Не рыба, мысли старика. Помнишь, он восхищается бейсбольным игроком, великим Димаджо, и безумно жалеет, что у того костная мозоль. Бедный Димаджо. А сам старик при последнем издыхании. Очень русская повесть. Какая-какая? Пойду маме скажу, а то так и умрет, не узнав. В том смысле русская, что сам гибнет, а других жалеет. Так-то он, конечно, американец. Зачем нам кого-то силодером к себе тянуть? Как тянуть? Ну, в смысле, насильно, силодером. Нам своей классики и за глаза, и за уши хватает. С собой Элиза дала мне почитать свою курсовую по сопоставлению двух постановок «Маскарада» в театре имени Моссовета и в Малом. Их мы видели вместе, и это было основание для требования соучастия. В следующее свидание меня поили чаем, я читал курсовую вслух, не всю, а наиболее яркие места. И если Царев в сцене ожидания Нины выходит слева и сидит неподвижно, — писала Элиза, — то Мордвинов в этой же сцене входит справа и ходит, то заламывая руки, то замирая. Гениально, — хвалил я. Неужели это еще не все заметили? Конечно, не все. Ты же впервые такое прочел? Впервые. Ну вот. Тебе легче, ты выбрал в курсовую конька-горбунка. Все-таки, согласись, это первичный слой. Тебе пора подниматься к культуре. Решительная встреча с предполагаемой тещей была вскоре. На сей раз я купил хризантемы. И, ощущая их похоронный запах, причесался, глядясь все в то же взволнованное зеркало. Был встречен и публично, то есть при маме, чмокнут, и был вынужден дурацки чмокнуть то место на щеке Элизы, которое указал ее палец. Был раздет и приглашен за стол. Перед этим я попросил показать мне умывальник. Элиза показала мне, где моют руки, и я их вымыл. Она подала полотенце. Эх ты, умывальник! Это же не общежитие. Ванную можно от умывальника отличить? Можно. Твоя мама — дивная женщина. Но то-то. По договоренности я принес лимонную настойку. Выставил. Сели. Я вел себя на... Ложку достал не из-за голенища. Взял со стола. Умел пользоваться ножом и вилкой. Угощая настойкой, вначале немного откапнул себе, потом по табели о рангах будущей теще и будущей жене. Налив, я совершил первую ошибку. Не просто отставил бутылку, а захлопнул ее жестяным колпачком. Так всегда делал отец. «Не закроешь, — говорил он, — так хоть градус да выскочит.